В ответ аэронавт Юшкракт, ясное дело, игриво качал крыльями. Нет, ну, чем не утопия в самом-то деле? Да ну их, к черту, этих иных, со всеми их подпольями и революциями. По мере приближения береговой полосы плавсредства различных величин и конструктивных особенностей стали встречаться чаще, но среди них Сварог не заметил ни одного парусного. Что так интересно? Электричество изобрели и раньше паруса? Или просто от паруса отказались, предпочтя менее капризную, нежели ветер, энергию? Авиатора Кракт он расспрашивать не стал, чтобы не напороться на град встречных вопросов. Тем более авиатор был поглощен распеванием очередной песни. На сей раз он затянул монотонную и явно длинную балладу, под которую верно хорошо раскачиваться в пивной, отбивая ритм кружками. «Я завтра дом родной покину, оставлю пашню и быка. Привет, а кем ты станешь? Солдатом 5-го полка. Пойду я по горам и долам, воды не будет ни глотка, но будет торжество и слава, ведь я из 5-го полка». Что ж, а если до паруса здешние умные головы отчета не додумались, тогда есть все шансы вмиг стать богатейшим человеком планеты. Была бы, как говорится, охота. Внизу промелькнул желтоватый песчаный пляж, усеянный белыми крапинками ракушек. Возле прибрежных зарослей стоял олень. Он поднял рогатую голову, но не испугался, не унесся в лес, сверкая копытцами. Видимо, пока не бьют их здесь с воздуха. Не освоен еще местный знать этот вид коротания аристократической скуки. Над материком аэропил начал набирать высоту. «Город Некушт», — сообщил авиатор Юшкрахт, показав рукой направо. «Поди, отсюда вы его еще не видели». Сварог повернул голову и увидел в иллюминаторе гигантские иглы, вырастающие вдали над зеленым колышущимся морем лесов. Великое множество остроконечных шпилей, покрытых яркими точками красных и зеленых огней, делали нышкут, похожим на окаменевшего исполинского дикобраза, которому набросили на иголки новогоднюю гирлянду. Аэропил поднялся еще выше, что позволило разглядеть матово-белые купола, вздыбившиеся над городом эстакады, блеск отражающих солнце крыш, и что-то повсеместно быстро-быстро шевелилось, словно мириадные полчища саранчи покрывали Некушт. «Эта саранча слаженно копошится. Что сие означает?» — Сварог так и не понял. Он поискал в себе какие-либо чувства, соответствующие моменту. Например, любопытство к новому, неведомому миру, или хотя бы легкая ностальгия по прошлой жизни. Ведь Гаран, с точки зрения технического развития, напоминал землю больше Талара и Дюмерей вместе взятых. И не находил ничего. В душе было спокойно и пусто, как будто он ежедневно летал аэропилом по этому маршруту. «Да-с, господа, человек очень быстро привыкает ко всему на свете, даже к путешествиям по мирам». Сварог обернулся на Рошале. «Как там мастер-старший охранитель?» Мастер-старший охранитель был ничего себе. Сидел, вцепившись в подлокотники, как ворона, в раскачиваемую ветку, но в иллюминатор смотрел с жадным любопытством. «Смотри, смотри, чернильная твоя душа, тебе ведь это все в диковинку. В Некожде живет одна моя, одна из моих невест», — сообщил Юшкрахт. «Служит при кухонном дворе объединенного посольства. Когда мы вместе с ней проматываем мои денежки, то непременно наведываемся на бои до третьей крови. Она, видите ли, любит острые ощущения. Она, видите ли, без этого не может испытать всю полноту ночных ощущений. Каково, а?» Машина зарылась в облака, и город пропал из поля зрения. Иллюминаторы заполнила белесая клочковатая вата. Иногда сквозь просветы удавалось разглядеть голубые лужицы озер, серые жилы дорог, коричневые прямоугольники пашин. «Начинаю снижение!» — прервав очередную песню, доложился пилот. «Опустимся, где и приказано. Точнёхонько в предместе Вассарадонт, во владении экстренной Жоэ. Не будь я Юшкракт, авиатор в 3-м поколении, гроза птиц и любимец всех женщин, начиная от 15 лет и заканчивая 18-ю. Другие тоже, конечно, от меня без ума, но мне ж это безразлично. Как говорят в унии, у меня от этого пропеллер не крутится. По этому поводу, кстати, есть хороший анекдот. Отправился раз король псик близорукий в поход.